Достижение цели. В салонах герцогини господствовали шум и веселье по-прежнему. Несмотря на все общественные беды и невзгоды Испании, несмотря на ее разоренное состояние и убийственную междоусобную войну, общество, собиравшееся в этих салонах, шумно веселилось и пировало, забывая, по-видимому, и нисколько не заботясь о народных бедствиях и нищете. Между тем, как повсеместно раздавались жалобы на тяжелые времена, на застой в коммерческих делах и промышленности, на недостаток денег, здесь в один вечер тратились и прокучивались такие суммы, что салоны эти представлялись оазисом в пустыне, отделенным каким-то миром от Испании, не имеющим с ней ничего общего, миром, в который как будто все эти жалобы не проникают, который не подозревает даже о том, что происходит вне этих стен. Костюмы и украшения, в которых являлась публика на костюмированные балы герцогини, были так роскошны, что если их обратить в деньги, то нищеты убавилось бы в Испании, по крайней мере, наполовину. Посетители этих шумных собраний шутили и любезничали с дамами, разбогатевшими посредством игры с молодыми банкирами и старыми грандами, так беспечно и весело, что заставляли их вполне забывать все, что происходило в их несчастном отечестве. Старики забывали свою старость, молодые не думали о завтрашнем дне. Все жило настоящей минутой, как будто им не предстояло в жизни никаких забот, как будто житейские невзгоды, нищета и даже старость не существовали для них. В одном салоне рассказывали кавалеры с дамами под руку, нашептывая друг другу разные любезности. В бальной зале пары носились по паркету под громкую музыку. В нишах, устроенных против залы, распевали шампанское, и усталые маски, закружившись в вихре танцев, стремились туда в сопровождении своих кавалеров утолить жажду. В зеркальном салоне сеньора Алиция танцевала на сцене подстроенные звуки своих кастаньет. В одной из ниш сидела небольшая компания, состоявшая из двух донов и трех девушек. Все они, сбросив маски, шумно и весело болтали и хохотали, распевая шампанское. «Да, я знаю точно», — говорила одна из них в коротенькой юбочке и с абрикосовыми цветами в темных волосах. «Говорю тебе, что миндальный цветок лишила себя жизни». «Она права», — подтвердила другая в розовом атласном платье, выставлявшем наружу ее прекрасные плечи. «Действительно эта дура утопилась». «А я знаю лучше вас, что это вздор, неправда», — возразила уже знакомая нам Пепита. «Не думала она лишать себя жизни». Она отправилась в театр войны и стала сестрой милосердия. Смех просто, подумайте, миндальный цветок превратилась в сестру милосердия, ухаживает за ранеными. Не пойти ли и нам туда, Камилета, как ты думаешь? Что же, раненые также нуждаются в развлечении, заметила абрикосовый цветок, прихлебывая из бокала шампанское, которое усердно подливали ее кавалеры. Здесь ее роль была закончена. Она нашла себе другую сцену. «Пошлем ей от имени папы серебряный крест в награду за ее самоотверженность», — прибавила Камилета. Причиной этого самоотвержения была несчастная любовь. «Миндальный цветок любила безнадежно», — проговорила Пепита, заливаясь циничным смехом. «И знаете, кого она любила?» «Нет, не знаем. Расскажи, это любопытно!» — воскликнули обе девушки в один голос. «Вы ведь знали, надеюсь, бывшего мадридского палача, красавца Цорцароза?» — продолжала Пепита. «То Баля Цорцароза? Еще бы не знать этого красавца, — заметила абрикосовый цветок. Он поступил, говорят, в правительственные войска и отправился воевать против карлистов, — воскликнула Камилета. В него-то и была влюблена миндальный цветок, и пошла в сестры милосердия, чтобы бежать за ним. Но и говорите после этого, что она не знает сама, что делает и чего хочет. Нет, она себе на уме. Так она будет ухаживать и за ним, и за маркизом вместе? И будет ухаживать за обоими своими возлюбленными в одно и то же время, пока они будут живы. А умрут, так она найдет третьего и приедет с ним сюда, чтобы опять вести веселую жизнь. «Тогда мы устроим ей почетную встречу», — сказала Пипита. «Украсим ее орденами». «Славную шутку она выдумала», — заметила серьезная Камилета. «Посмотрите, какие заинтересуются опять все ее обожатели, когда она снова явится сюда». «Оставим в покое миндальный цветок. Выпьем за ее здоровье», — предложил один из кавалеров. И вся компания, чокнувшись бокалами, со смехом и шутками, опорожнила их. Пока этот разговор происходил в одной из зал, между многочисленными масками расхаживали в одном из салонов два офицера, разговаривая о военных происшествиях. Осажденные в Пуэсердо разбили один из отрядов тяжелой артиллерии карлистов, — рассказывал один из них. — Говорят, карлисты очень много потеряли людей при этой осаде, — возразил другой. — Тристани привел для подкрепления еще 1000 человек. Тем не менее осажденным удалось и при последнем сражении отбросить все эти войска назад. Город сильно пострадал, но из укреплений разрушена только одна башня. Пуэсердские женщины вели себя как настоящие героини, принимали самое активное участие в защите города. Они смело являлись в самых опасных местах на помощь мужчинам. Да как же могла бы устоять крепость с гарнизоном из 500 человек против этого нашествия многочисленных карлистских орд, если бы в защите не приняли участие граждане и женщины? Ведь все каталонское войско осаждало маленькую крепость и осаждало в течение 14 дней. Очевидно, что нужны были геройские усилия со стороны осажденных, чтобы устоять против такой силы. «Да, это геройский подвиг со стороны пуэсердцев», — возразил другой офицер. «Бригадир Жили Германас прислал нынче свое донесение о славных делах их. Он пишет, что 7 раз подступали осаждающие крепости, и все 7 раз их отбрасывали назад солдаты и граждане Пуэсердо. Все орудия неприятеля были разбиты, и на поле сражения осталось более 1000 человек убитых и раненых с их стороны. Да, повторяю, можно назвать геройским подвигом такую защиту. Жили Германас пишет, что все жители поклялись умереть лучше под развалинами своего города, нежели сдать его врагам. Иначе и быть не могло. Только при этом условии становится понятным, что эта горсть храбрецов могла устоять против 6000 карлистов. Но освобожден ли, наконец, город от своего осадного положения? Снята ли осада с него? Да, карлисты вынуждены были убраться. Какое торжество для маленькой крепости! Храбрые защитники сдержали свое слово. После беспрерывных нападений в течение 14 дней карлисты, узнав о приближении наших войск, вынуждены были бежать, оставив за несколько дней перед тем свои штурмовые лестницы, фашины и другие осадные орудия в руках осажденных, разбивших, кроме того, их артиллерию. «Блестяще! Славное дело!» — воскликнул радостным тоном другой офицер, проходя со своим товарищем через танцевальную залу, в которой продолжали появляться новые маски, теряясь сейчас же при своем появлении в пестрой шумной толпе. Точно так же на пороге показались два новых посетителя, очевидно, накинувшие только широкие домино поверх обыкновенного светского платья. Лица их были плотно закрыты черными большими масками. Окинув взором всю эту пеструю толпу людей, которые галдели и беспричинно смеялись под своими масками, плохо прикрывающими их физиономии, вновь прибывшие начали пробираться между столбами, поддерживавшими эстраду, на которой находился оркестр. Никто не обращал на них внимания. Все были заняты своими личными интересами и маскарадной болтовней. «Наконец-то я приблизился к моей цели», — проговорил тихо один из сеньоров, обращаясь к своему товарищу, который, очевидно, был гораздо моложе его. «Вы не можете себе представить, с каким нетерпением и мучительным чувством я ожидаю этой решительной минуты. Я радуюсь, ваше сиятельство, что могу вам быть полезен в достижении вашей цели». «Еще просьба, патер Антонио», — обратился герцог к своему спутнику. «Помните, пожалуйста, что герцогиня не должна ничего знать, не иметь ни малейшего подозрения о предстоящем свидании Артура со мной. Иначе все погибло. Он служит у нее, находится у нее в зависимости. И вы поймете теперь, когда я вам рассказал все мои семейные обстоятельства, что она испортит все дело, если только догадается о моем пребывании здесь или услышит хотя бы одно слово из моего разговора с Артуром. Будьте спокойны, ваше сиятельство. Вы будете говорить с Артуром так, что никто не узнает ни о вашем разговоре, ни о свидании с ним, — ответил Антонио. — Вы знаете Артура, и вам легче его найти, чем мне, — заметил герцог, пробираясь между масками вслед за своим спутником к зеркальному салону. — Я высматриваю именно его, но до сих пор не вижу нигде. — Уж не замаскировался ли он? — ответил Антонио. — Но вы говорили, кажется, что он здесь находится в должности управляющего или что-то вроде этого. «Он ведет все это дело под именем сеньора Ребрамуро», — сказал Антонио, входя с герцогом в зеркальный салон. «Вот его дочь танцует на сцене», — прибавил он, указывая на Жуану. «Дочь Артуро? Да, это его дочь». «Хорошенькая девушка», — прошептал герцог, смотревший на все и на всех в этот вечер благосклонными глазами. Устремив затем свой взор на ложи, он увидел в одной из них герцогиню, внимательно наблюдавшую за всем, что происходило внизу. «Вот Жуана окончила свой танец», — заметил тихо Антонио, обращаясь к герцогу. «Теперь здесь будет просторнее. Зала опустеет, и тогда легче будет найти Артуру». «Осторожнее, патер Антонио», — проговорил шепотом старый Грант, указывая взглядом на ложу, в которой сидела герцогиня. «Будьте спокойны, ваше сиятельство, я умею быть осторожным». «Я бы не желал, чтобы вы были узнаны. Наши плащи и маски скрывают нас отлично, и действовать я буду осторожно». Как Антонио предсказал, так и случилось. Большинство публики по окончании представления устремилось в соседнюю залу, где сейчас же начались танцы. Скоро зеркальный салон совсем опустел, и в нем осталось несколько масок, рассевшихся парами в уголках. Вот и Арторо! — прошептал вдруг Антонио, указывая герцогу на человека, стоявшего возле двери, находившейся на заднем плане салона. — Тот старик? — переспросил Гран. — Да, ваше сиятельство, он самый! — Пожалуй, ему покажется странным, если бы вдруг подойдем к нему. — Не думаю. Смотрите, вот к нему обращаются и другие маски. — Так идем скорее, — сказал шепотом герцог. — Пусть будет, что будет. А я должен узнать, наконец, жив мой сын или нет. Антонио приблизился к Артору, за ним последовал и герцог. Они стояли под ложами, и поэтому герцогиня не могла видеть ни его, ни двери, возле которой он находился, и которая вела во внутренний покой. — Сеньор Арторо, — произнес тихо Антонио, подойдя к старому танцору и приподнимая немного свою маску. — Ах, это вы! — ответил последний, очевидно обрадовавшись неожиданной встрече. — Как я рад видеть вас, многоуважаемый патер! Мой милый Артор, у меня есть просьба к вам. Вы можете быть уверены, что просьба ваша будет для меня приказанием. Есть у вас несколько минут свободного времени? Целые полчаса. В таком случае проведите этого сеньора и меня в одну из отдельных комнат. Нам нужно переговорить об одном весьма важном деле. — С большим удовольствием, — ответил старик, отворяя дверь, возле которой стоял. — Пожалуйте за мной. Он привел Антонио и герцога в изящно убранную маленькую комнатку, занимаемую им самим, в которой никого не было. «Эта комната к вашим услугам. Здесь вас никто не побеспокоит», — сказал он, низко раскланиваясь и собираясь уйти. «Нет, Артора, прошу вас, останьтесь с нами», — сказал ему дружеским тоном Антонио, протягивая ему руку. «Ваше присутствие необходимо здесь?» «Считаю большой для себя честью быть в вашем обществе, сеньоры». «Заприте дверь», — сказал ему Антонио, снимая с себя маску и домино. Герцог также последовал его примеру. И Артура, увидев перед собой незнакомого ему старика, устремил на него взор, ясно выражавший изумление и ожидание, пока Антонио спрашивал о чем-то шепотом у неизвестного ему человека. «Делайте, как находите нужным. Я полагаю, что наступила минута высказать откровенно сеньору Арторо цель нашего прихода сюда», — ответил последний громко. «Его сиятельство — герцог Кондоро», — произнес Антонио, обращаясь к танцору и указывая на старого Грант. Арторо, видимо, испугался, изменился в лице и, низко поклонившись, прошептал какие-то невнятные слова. — Вы танцор Арторо? Сеньор, живший некогда в Логронно, не так ли? — спросил герцог, дрожащим от волнения голосом. — Да, ваше сиятельство, это я самый, — ответил Артору, низко раскланиваясь. — Вы видите меня в состоянии полном ожиданий, надежды и опасений. Я пришел узнать от вас то, что важнее всего для меня на свете, — сказал герцог, обращая к Артору умоляющий взор. Я вас долго искал и не мог найти до сегодняшнего дня. Не обманите моей последней надежды. Я стар. мне не по силам такое сильное волнение. Вы видите, я весь дрожу. Действительно, вид старца был потрясающий. На его лице выразились все чувства, волновавшие его. И ожидание, и надежда, и страх неизвестности того, что ему придется услышать. Антонио подал ему стул, и он опустился на него. Артур был, очевидно, тронут до глубины души состоянием старца, надломленным физически и нравственно так сильно, что, казалось, жизнь его висела на волоске, и как будто вся сосредоточилась в ожидании и надежде, выражавшимися в его взгляде, устремленном на него. Старый танцор знал, по-видимому, что привело к нему герцога, так как по лицу его было видно, что в нем происходила сильная борьба. И вдруг, увидев слезы на глазах последнего, он преклонил перед ним колено. — Я догадываюсь, ваше сиятельство, что привело вас сюда! — воскликнул он. — Привело меня сюда желание узнать, наконец, о судьбе моего сына, — сказал герцог. Неизвестность эта была слишком мучительна, и я искал вас, чтобы избавиться от нее, услыхать от вас истину, дай Бог, чтобы эта последняя надежда меня не обманула. Нет, она вас не обманет, ваше сиятельство. Я все вам скажу, что знаю. Вас тронули страдания отца, стоящего на краю могилы и ожидающего с нетерпением известий об участи своего единственного сына. Вас тронули до глубины души его слезы и просьбы, и вы решили сказать ему, несмотря на запрещение герцогини. О, говорите, говорите, умоляю вас, помогите мне умереть спокойно и не томиться до последней минуты чувством неизвестности. Ведь вам передала герцогиня 20 лет тому назад Дуки Чито, не так ли? Да, ваше сиятельство. Это был я, который взял его. Скажите же мне одно, жив он или нет? Я этого не знаю, ваше сиятельство. Клянусь вам самим Богом, что говорю вам в настоящую минуту правду. Не знаю, жив ли Дуки Чито теперь, но желаю, чтобы это было так. И надеюсь, что наши надежды оправдаются, и Бог утешит вас, наконец, после стольких испытаний и страданий. Значит, он был жив, пока был у вас, пока был в вашем доме? — спросил поспешно герцог. — Да, ваше сиятельство, он был жив. Я вам расскажу все, как было. Я был тогда беден, так что не мог содержать Дуки Чито больше 1 года. Мне нечем было его кормить. Кроме бедности, в этот год я испытал разные несчастья, потерял жену и был в отчаянии. Слышать слезы мальчика, которые он проливал от голода, прося хлеба, и быть не в состоянии ему помочь, было невыразимым мучением, еще больше усиливающим мое личное горе и отчаяние. «Какое ужасное положение!» — воскликнул герцог. «И я ничего не подозревал! На известное число лет я был устранен от опеки над Дуки Чито, и вот к чему это привело. В этом отчаянном положении я стал придумывать средства отделаться от мальчика», — продолжал Артура, вставая на ноги с колен. Я осознавал, что он должен умереть, если он останется долей у меня, умереть медленной смертью от истощения и голода. А ведь он был не мое дитя, а бедное маленькое создание, веренное моему попечению. Герцогиня не спрашивала больше о нем, не навещала его. Его изнуренный вид, его страдания довели меня, наконец, до того, что я не мог больше смотреть на него. И решился было убить его, чтобы избавить от мучений медленной голодной смерти. Да, ваше сиятельство, вот до чего доводит людей безвыходная нищета. Но Богу не угодно было допустить меня до выполнения этого преступного решения. И Бог указал мне другой выход. Он привел меня в монастырь, где я нашел одного великодушного монаха, который взял у меня мальчика с тем, чтобы вырастить и воспитать его. Таким образом, Дукичита был спасен, и я избавился от страшного бремени, лежавшего на моей совести, так как знал монаха, которому передал ребенка, как отличного христианина и прекрасного человека во всех отношениях. Антонио следил с таким же напряженным вниманием, как и герцог, за рассказом старого танцора, голос которого прерывался от сильного душевного волнения чуть не на каждом слове. «В какой монастырь вы его отдали? Где он находится?» — спросил герцог. «В монастырь, расположенную у подножья гор, вблизи Логронно». «Сказали вы монаху, которому передали Дукичита, ваше имя или имя его родителей?» — продолжал спрашивать герцог. «Нет, ваше сиятельство. Добрый монах не спрашивал ни о каких подробностях, а сам я также не посчитал нужным рассказать ему об этом». «Так вы отдали Дукичита в монастырь, который лежит у подножья гор?» — спросил Антонио сильно взволнованным голосом. «Да, почтенный патер. Видели ли вы Дукичито после того, как отдали его туда? Не были ли в монастыре? Не слыхали, жив ли он или нет?» «Да, ваше сиятельство. Я бывал в монастыре. Несколько лет тому назад, когда я был там в последний раз, Дукичито был жив и здоров. Монахи показали мне его. Он был уже взрослым человеком, членом монастыря, и я видел его издали». «Так мой сын жив!» — воскликнул герцог с восторгом. «Не знаю, жив ли он в настоящее время, ваше сиятельство, так как он не находился в этом монастыре уже несколько лет, и где он теперь, я не могу вам сказать». Волнение Антонио усиливалось с каждой минутой, и он не в силах был сдерживать его больше. «Скажите же, Арторо, скажите!» — спросил он отрывисто, быстро приближаясь к танцору, между тем, как герцог смотрел на него с удивлением. «Скажите, как звали монаха, которому вы передали мальчика? Назовите мне его имя». «Сейчас, почтенный патер, сейчас вспомню, оно вышло у меня из головы. Но погодите, погодите минуту, я припомню его», — ответил Арторо и задумался, очевидно, стараясь припомнить это имя. «Не был ли это настоятель монастыря Иларио?» — спросил с нетерпением Антонио. Старый танцор радостно захлопал в ладоши. «Да-да, почтенный патер, это был действительно настоятель Иларио!» — воскликнул он. «А после его смерти не взял ли мальчика на свое попечение патер Пабло?» — продолжал Антонио. «Да-да, верно!» «Но каким образом вы это знаете, патер Ан...» «Имя Антонио как будто вдруг замерло на устах Артора. И, устремляя неподвижный взгляд на бледное, взволнованное лицо Паттера, он вдруг воскликнул. — Антонио! О, Боже мой! Да ведь настоятель назвал этим именем, именем Антонио Дукичито! Что же это значит? Вы есть... Что все это значит? Что вы хотите сказать? — воскликнул герцог. Я не нахожу связи в вашем разговоре. Говорите яснее. Ваше сиятельство. О, Бог мой! Мне кажется, я прихожу к убеждению, что Патер Антонио... Да, это так. Это верно. Патер Антонио и есть именно тот Дукичито. Герцог сначала обратил взор на старого танцора, потом взглянул глазами полными слез на Антонио, лицо которого сияло радостью и счастьем, и воскликнул, наконец, прерывающимся дрожащим голосом. — Как? Вы? Ты мой сын? Ты Дукичито? Но ведь вы... Патер Антонио? Да. Я Патер Антонио, который в детстве был отдан в горный далекий монастырь каким-то неизвестным человеком и отдан им на воспитание настоятелю Иларио. Я тот самый Патер Антонио, который был принят последним в качестве приемыша, как дитя неизвестных родителей, и перешел после его смерти к патеру Пабло. Я тот самый патер Антонио, для которого монастырь сделался отцовским домом, которому монахи заменили отца и мать, и который, догадываясь по одному признаку о существовании своих родителей, провел много бессонных ночей, раздумывая о том, как могут родители бросать своих детей и никогда не вспоминать о них. «Так это правда? Именно вас принес Артор в монастырь? Именно вы были воспитаны настоятелем Ларио и патером Пабло?» — воскликнул герцог голосом, замирающим от счастья и радости, переполнивших его душу. «Да-да, ваше сиятельство! Это он самый! В монастыре ему дали имя Антонио! Патер Антонио и есть Дукичито!» — воскликнул Артора. — О, сын мой! Наконец я тебя нашел! Нашел моего! И какого сына! — невнятно прошептал старый герцог и со слезами радости прижал к своему сердцу Антонио. — Отец мой! — проговорил последний прерывающимся тихим голосом, опускаясь на грудь старца, который смеялся и плакал, сжимая его в своих объятиях. По щекам Артора скатились слезы при виде этого трогательного свидания, при виде счастья и радости отца и сына, так неожиданно узнавших друг друга. «Наконец-то я нашел тебя!» — лепетал герцог. «О, как долго я страдал по тебе! Как долго искал тебя! Пусть это заставит тебя забыть то горькое чувство, который ты испытывал при мысли, что был брошен и забыт твоими родителями. Но уйдем, уйдем скорее отсюда!» Затем, обратившись к Артору, герцог сказал: «Прошу вас, Артора, не говорите никому ни слова об этом счастливом открытии. Мы скоро увидимся с вами, добрый человек. Нам нужно закончить наши дела. Я не останусь у вас в долгу. Идем скорее, дорогой мой сын!» Антонио крепко пожал на прощание руку старого танцора. «Так это вы отдали меня в монастырь?» — спросил он. «О, как неисповедимы пути Господни! И как странно вдруг проявляются они! Благодарю тебя, Создатель мой, что ты привел меня, наконец, в объятия моего отца, дал мне узнать его, узнать его теплую отцовскую любовь. Арторо подал герцогу маску и помог ему надеть опять домино. Антонио также надел свою маску, чтобы пройти незамеченным со своим счастливым отцом через салоны герцогини, своей матери. Радость возвратила герцогу юношеские силы и живость движений. Он, по примеру сына, протянул руку Арторо, который почтительно поцеловал ее. Затем, взяв Антонио под руку, быстро вышел с ним в зеркальный салон. Проходя через последний, и отец, и сын невольно взглянули в ложу, в которой они видели прежде герцогиню. Но теперь ее там не было. — Какой счастливый день! — прошептал герцог. — Как долго мечтал я об этой счастливой минуте! Как долго ждал ее! И, наконец, дождался! Наконец нашел моего Дукичито! Рука об руку прошли они, никем не замеченные сквозь шумные толпы, наполнявшие роскошные салоны. Выбравшись из них, скоро возвратились в отель, в покои герцога, где их ожидал Рикардо, которому старый Грант немедленно сообщил свою радость, и верный преданный слуга, поднимая руки к небу, горячо благодарил Бога и со слезами радости приветствовал Дукичито в лице Антонио.